17. Уиллоу. Я прокрадываюсь внутрь, все еще не совсем понимая, что это за место. Что братья вообще здесь делают? Мой разум тут же заполняет все возможные пробелы, от обыденных сценариев до пугающих. Но я отбрасываю все это, оглядываясь по сторонам, прежде чем дать волю воображению. Чем больше я смотрю на пространство вокруг себя, тем больше оно напоминает жилище. Пробираясь вперед по темному коридору, я прохожу мимо кухни с большим столом и стульями посередине. И когда слышу шум, доносящийся из комнаты впереди, иду на него. Сердце бешено колотится. И этот звук так громко отдается у меня в голове, что я почти уверена, его слышат все. Словно он может выдать меня еще до того, как я доберусь до места расположения парней. Если они вообще здесь. Меня не должно тут быть. Я продолжаю мысленно повторять себе это снова и снова. Нужно просто развернуться и уйти. Но воспоминания о том, как меня преследовал тот странный человек, продолжают всплывать в голове. И страх перед этим пересиливает страх потревожить братьев. Мое внимание привлекает глубокий хрип, за которым следует приглушенный голос и ритмичный глухой стук, и я спешу туда, откуда доносятся звуки. Из гостиной впереди в темный коридор проникает свет, и я уже собираюсь войти в комнату, но замираю, внезапно осознав, на что смотрю. Это Мэлис, и он не один. Над диваном, уткнувшись лицом в подушке, склонилась женщина. Ее задница стала вишнево-красной от того, как сильно Мэлис вбивается в нее. Его бедра резко ударяются о ее тело. Он трахает ее. Жестко, неистово. Его лицо искажается первобытной жаждой, пока он снова и снова входит в ее тело. Одна его рука лежит у нее на спине, удерживая ее лицо опущенным, а задницу приподнятой, в то время как другая крепко сжимает ее бедро. Они оба совершенно голые, и я впервые осознаю, сколько у Мэлиса татуировок. Он весь покрыт ими, не только на руках, но и на спине, плечах и даже на ногах. Аспидные чернила смешаны с несколькими цветными вкраплениями. У меня перехватывает дыхание. Желудок сжимается, и я отступаю в тень коридора. Мне следовало бы испытать отвращение и ужас, но шок от того, что я вижу, смешивается с неоспоримым возбуждением внизу живота. Ноги будто приросли к полу. Я не могу отвести взгляд от открывшегося передо мной зрелища. Это так жестко, неистово и необузданно. Очевидно, что Мэлис трахается так же, как делает все остальное. И теперь, когда я это увидела, уже никогда не смогу развидеть. «Боже мой, Уиллоу, тебя не должно здесь быть! Уходи!» Когда эта мысль проносится у меня в голове, мой мозг, наконец, включается, и я моргаю, собираясь развернуться и убежать обратно по коридору. Но прежде чем я успеваю пошевелиться, моего затылка что-то касается. Порыв теплого воздуха почти как дыхание. Я застываю, подавляя вскрик. Я больше не одна в коридоре. «Не стоит тебе прокрадываться сюда, словно маленькой мышки». Едва слышно шепчет мужской голос у меня за спиной. «Можешь попасться на зуб львам». Я узнаю голос Виктора, но это не приносит мне облегчения. С ним я общалась меньше всего, а то, что я о нем помню, никоим образом не утешает. Кто вообще знает, что он сделает теперь, когда я без разрешения пробралась в их дом? Я дышу через нос, грудь вздымается, меня охватывает паника. Я готовлюсь к тому, что он схватит меня и потащит по коридору. Или позовет Мэлиса, скажет ему, что я шпионила. Но Виктор даже не шевелится. Его теплое дыхание овивает мою кожу, а затем он тихонько шепчет мне на ухо. Нравится смотреть на это? От этого вопроса меня охватывает шок, а в животе все переворачивается. Облизнув губы, я снова бросаю взгляд на Мелиса и ту женщину. Он повернут ко мне спиной. И каждый раз, когда он входит в нее, я вижу, как изгибаются мышцы его ягодиц. Мелис держит ее крепко, заставляя принимать нужную ему позу. И от этого его бицепсы и другие мышцы рук напрягаются. Он доминирует над ней всеми возможными способами. Его мускулистое тело буквально покоряет ее, с каждым толчком все больше раздвигая ей ноги. Я смотрю на это грубое, первобытное зрелище передо мной, и желудок снова переворачивается, а по коже пробегают мурашки. Нет, мне это не нравится. Правда ведь? Я качаю головой в ответ на вопрос Виктора, не решаясь открыть рот. «Ложь», — выдыхает он. «Я вижу твой пульс на шее. Он бьется быстрее обычного. Средняя частота сердечных сокращений в состоянии покоя у женщин твоего возраста составляет от 60 до 100 ударов в минуту. У тебя, по крайней мере, в два раза больше». Я с трудом сглатываю, пытаясь унять свой бешеный пульс, как будто это каким-то образом докажет, что Виктор ошибся. Но сердце продолжает отчаянно колотиться о ребра так сильно, что почти совпадает со звуком грубых шлепков Мелиса, трахающего женщину на диване. Теперь он держит ее обеими руками. Его крупные пальцы крепко сжимают ее бедра, и я сочувственно морщусь, потому что у нее определенно останутся синяки и, возможно, даже царапины от его ногтей, ведь он так сильно впивается в ее плоть. Хотя ей, похоже, все равно. Она вскрикивает, когда он с силой врезается в нее, а он ворчит, чтобы она заткнулась. Мое тело инстинктивно реагирует на звук его глубокого гортанного голоса. И Виктор издает тихий вздох позади меня. «Тебе это понравилось?» — шепчет он. «Кровь быстрее бежит по венам, и твой организм вырабатывает гормоны. Окситоцин, дофамин и серотонин. Ты ведь чувствуешь это, не так ли?» Его теплое дыхание обдает мою шею. И хотя мы совсем не касаемся друг друга, я чувствую его близость. Тепло его тела проникает в меня, вызывая неприятные ощущения жара и не давая возможности унять бешеный стук сердца. Я знаю, он наблюдает за всем, что происходит в гостиной, так же, как и я. И мне интересно, сколько раз Мелис проделывал это здесь, и волнует ли это Виктора. Очевидно, что сейчас ему не все равно, потому что он смотрит на меня, наблюдающую за его братом. «Ты дышишь тяжелее», — замечает Виктор, и его низкий голос звучит, как шепот дьявола у меня в ухе. «Ты влажная? Твое влагалище, наверное, становится скользким и набухшим, ведь только так оно сможет принять член. Растянуться так, как сейчас растягивается она». Я словно чувствую все, что он говорит. В его словах даже нет особой пошлости, они скорее клинические и аналитические, чем какие-либо еще. Но то, как он описывает каждую реакцию моего тела, заставляет меня с еще большим беспокойством осознавать, насколько я возбуждена. Боже, это так неправильно! Страх, смущение и возбуждение, ошеломляющая и сбивающая с толку смесь, бурлят во мне одновременно. Но я знаю, какая из них побеждает в эту секунду. Не думаю, что когда-либо в жизни я была так возбуждена. Мое тело ноет, отчаянно нуждаясь в снятии напряжения. Я сжимаю ноги ровно настолько, чтобы немного потереть клитор. Меня пронзает волна наслаждения, более острого, чем я когда-либо испытывала прежде. Из губ срывается тихий стон. Он вырывается непроизвольно. Я не успеваю его остановить. Но это не имеет значения. Мелис вскидывает голову, поворачивается, и его взгляд останавливается на мне. Наши глаза встречаются, и я понятия не имею, удивлен ли он, увидев меня, или уже знал, что я здесь стою. Но, несмотря на это, он не отводит взгляда. В его темных глазах жар, похоть и нечто совершенно дикое. Он удерживает мой взгляд в плену, в то время как сам врезается в женщину под собой снова и снова. Каждый толчок мучительнее предыдущего, и стоны, которые издает женщина, звучат так, словно их выбивают из нее. Словно она задыхается. Каким-то образом я понимаю, что Мелис вот-вот кончит. Его лицо застывает, а тело напрягается. Он погружается глубоко, сжимая ее бедра так сильно, что мышцы на его предплечьях выступают точно канаты. Он кончает в нее с низким рычанием. Его верхняя часть тела слегка наклоняется вперед. Женщина не отстает от него, крича в подушку, извиваясь и дергаясь. Когда Мелис выходит из нее, она обмякает. Половина ее тела лежит на диване, другая на полу. Если бы я не видела, как вздымается ее грудная клетка, как она втягивает воздух, то решила бы, что она умерла от наслаждения. Мелис наклоняется, и я наблюдаю, как он снимает презерватив с члена, завязывая его, чтобы потом выбросить. Я ничего не могу поделать. Мой взгляд следит за его движением, и я замечаю, что его член... Черт, он что, татуирован? При слабом освещении трудно сказать. И в тот момент, когда я понимаю, что смотрю на его едва смягчившуюся эрекцию, тут же отвожу взгляд от этого зрелища, обнаруживая, что Мелис все еще наблюдает за мной. Он ни на секунду не отводит взгляда, и его голос звучит тихо и хрипло. «Убирайся». Я вздрагиваю, собираясь повернуться и убежать в ночь, даже не заботясь в этот момент о том, что парень, который преследовал меня раньше, все еще где-то там. Но Виктор слегка смещается в сторону, отрезая мне путь к отступлению. «Я сказал, убирайся!» Мелис повторяет команду, на этот раз глядя на женщину. И я понимаю, что он обращается к ней, а не ко мне. Она выглядит совершенно разбитой. Ее глаза все еще стеклянные после оргазма. Она, спотыкаясь, поднимается на ноги и чуть не падает на подкашивающихся ногах. Затем моргает, когда замечает нас с Виктором, стоящих в дверях гостиной. И ее щеки заливает румянец. Женщина не возражает против краткого приказа Мелиса. Просто начинает быстро собирать свои вещи и одеваться. Сделав это, она всовывает ноги в туфли на очень высоких каблуках. Бросает взгляд на Мелиса, а затем неуверенно направляется в коридор. Виктор отступает в сторону, в отличие от того момента, когда он преградил путь мне, и девушка протискивается мимо нас, бросаясь вниз по коридору. Мелис не обращает на это внимания. Словно она перестала для него существовать, как только он закончил трахать ее. Вдалеке раздается тихий стук. Это закрылась дверь, через которую я сюда попала. И это будто бы служит отрезвлением для него. Мелис, прищурившись, смотрит на меня, а после шагает к темному дверному проему, в котором стоим мы с Виктором. Он все еще полностью обнажен, и его член подпрыгивает при каждом тяжелом шаге, мокрый от остатков спермы из презерватива. У меня такое чувство, будто меня преследует какой-то дикий зверь. Будто я оставила позади Детройт и нахожусь где-то в опасных джунглях. Если раньше Виктору казалось, что у меня учащенный пульс, то теперь он кажется почти опасно частым, словно мое бедное сердце сейчас напрочь выскочит из груди или вообще остановится. Я хочу убежать, но Виктор все еще стоит у меня за спиной, загоняя в угол. Мелис не останавливается, пока не оказывается всего в футе от меня. И от ощущения, что я зажата между двумя братьями, между их большими телами, у меня кружится голова. «Какого хрена ты здесь делаешь?» Мелис смотрит на меня сверху вниз. Его глаза сузились. Я открываю рот, чтобы ответить, но не могу. Я ничего не могу сказать. Не могу обрести дар речи. У меня кружится голова, я возбуждена и взвинчена так, что не могу прийти в себя. Конечно, этого для Мылиса недостаточно. Его рука поднимается, и он хватает меня за подбородок, приподнимая мое лицо. В его глазах все еще полыхает огонь. Такой же дикий, как тогда, когда он трахал ту женщину. Он так близко от меня, что я почти чувствую, как кончик его члена касается моего живота. И от этого ощущения нечто в глубине моего тела сильно сжимается. «Почему ты здесь, солнышко?» — спрашивает он, используя то же самое слово, которым называл меня уже несколько раз. «Как ты, твою мать, узнала, где мы живем?» Я с трудом сглатываю. Ноги дрожат. Меня переполняет абсолютная уверенность в том, что мне не следовало приходить сюда. Мелис уже предупреждал меня, что он, да и остальные тоже, вовсе не герои. Даже если человек, который преследовал меня ранее, планировал причинить мне вред, эти люди не смогут меня спасти. Они не станут меня спасать. И теперь Мелис зол. Я снова открываю рот, пытаясь заставить свой язык работать, но прежде чем успеваю что-либо сказать, меня прерывает другой голос. «Что здесь, мать вашу, происходит?»